Глава 4. На следующий день мы с Бермудесом встретились около школы, и он показал свой ланчбокс. Вместо бутерброда мама положила ему 12 фрикаделек. «Тренировкам видно быть. Меня решили закормить». И тут нам навстречу вывернул наш старый физрук Триц. Какой же он и правда старый. Говорят, видел большой взрыв своими глазами. Он скучает на пенсии, вот и зашел проведать школу. Мы тут же пожаловались ему на Эванса, и Триц посоветовал записаться в какую-нибудь спортивную секцию. «Можете пойти на карате или на баскетбол, а то у футболистов мест больше нет». «А полегче что-то есть? Вроде шахмат, чтоб присесть?» — спросил Бермудес. «Но ясное дело, шахматы нам прийти в форму не помогут. Так что после уроков мы потопали на первую тренировку по карате». Тренером оказалась женщина с широченными плечами и тяжелыми, как кирпичи, кулаками. Форму она нам выдала из кучи забытых кимоно и белых поясов. Кимоно пожелтели от старого пота, а ткань стала ужасно жесткой. Пояс не взлюбил меня с первой секунды. Узлы развязывались, как будто эта дурацкая полоска ткани была живая. Я снова затянул его потуже, чтобы кимоно с меня не свалилось. Когда мы вернулись, посреди зала на матах стояла клетка с канарейкой, а напротив, не отрывая от птички глаз, наша дрочливая одноклассница Дуна. Сосредоточившись, она занесла руку для удара. «Что она делает?» — спросил я у Матео. Он тоже из нашего класса, и волосы у него такие длинные, что лица не видно. «Шш!» — зашипел он. «Она готовится выполнить удар трепещущего крыла». «От этой вони аж тошнит», — скорчился Бермудес. «А живот и так болит». Дуна. На первый взгляд она — само спокойствие, но может взорваться яростным вулканом быстрее, чем Бермудес сочиняет стих. Ребята говорят, что в детстве она заблудилась в джунглях, ее воспитали воинственные монахи, которым приходилось убивать диких зверей голыми руками, чтобы выжить. Лично я думаю, что родители у нее самые обыкновенные, но попробуй ее спроси. Точно мы знаем только одно. Она так усердно тренируется, чтобы понравиться мастеру боевых искусств Конпи Шикула, который живет отшельником в Андах и каждый год берет ученика, чтобы передать свои секреты. Удар трепещущего крыла — это как будто что-то из комиксов. Для такого уж точно надо иметь отличную подготовку. «Тот мастер приехал искать нового ученика», — зашептал нам Матео. Он ткнул пальцем в темный угол, откуда сверкнули прищуренные глаза. «А что это за удар?» — спросил я, перевязывая узел на поясе потуже. «Такой, который еще никому не удавался», — ответил Матео. «Надо ударить по воздуху рядом с птицей так, чтобы ее перья затрепетали». «Джоэл, меня сейчас стошнит», — сказал Бермудес, зажав пальцами нос и даже забыв о рифме. Мы обошли клетку с канарейкой, чтобы посмотреть, как Дуна справится с этим невыполнимым ударом. Дуна втянула воздух, прищурилась, и в тот момент, когда занесла руку для удара, пояс у меня развязался, и штаны свалились. Все замерли, и вдруг кто-то ткнул пальцем на мои трусы. И дернуло же меня именно сегодня надеть те, которые подарила на день рождения бабуля, с сердечками. Все вокруг покатились со смеху. И тут я услышал совсем рядом с собой какой-то клокочущий звук. Бермудеса стошнило, а за ним и других ребят. И вот уже весь класс карате согнулся над матами. Да это же потом не отмыть. Я подтянул штаны и увидел, как из тени вышел маленький старичок с длиннющей седой бородой. Такой худенький, что похож на богомола. Это, наверное, мастер Конпи Шикула. Этот мастер ушел, так и не увидев чудо-удар Дуны. Это поэтому она уставилась на нас так, будто готова испепелить. Я потянул Бермудеса в испачканном кимоно в раздевалку.